Глава 7. Софану Секундус. «Ничего нет», — произнес офицер в шлеме связиста. «Мы потеряли все. Сигналы жизни, маячок челнока, абсолютно все. Глухо». Аларик спрыгнул вниз с возвышения перед пультом. «Почему?» «Я не знаю...» «Смотри на экран!» — перебил правосудар. Картина поверхности Софану Секундуса исчезла с монитора, уступив место мешанине помех. Связист в рубке, находящийся в углублении капитанского мостика, без конца переключал настройки окружавших его мониторов и регистраторов. Он отчаянно пытался уловить хоть какой-то отчетливый сигнал с поверхности, но на всех каналах слышался только треск, словно от искр короткого замыкания. «Танкред, Генхайн, сажайте свои отделения в громовой ястреб и отправляйтесь, как только получите координаты посадки», — распорядился Аларик. «Сантора, подожди меня, я узнаю все, что смогу, и тотчас буду у вас». «Проблемы, правосудар?» — отрывисто спросил Танкред. «Сплошные проблемы», — ответил Аларик, вглядываясь в экран. Появилось изображение пригорода Хаджи-Шейма, расположенного над глубокой лощиной с крутыми склонами, поросшими густым лесом. Там, где должен был быть центр Хаджи-Шейма, неистово клубились пурпурно-черные разводы помех. «Они подавляют связь?» – спросил правосудар. «Если так, мы никогда не видели таких помех», – откликнулся кто-то из рубки связистов. Аларик немного помедлил, вглядываясь в неспокойное пятно на поверхности Софану Секундуса. «Зато они повидали такого достаточно», — произнес Аларик. «Это колдовство». Даже с орбиты он ощущал, как щупальца магии холодным дождем стучатся в его закрытую броней душу. Ни для ритуального очищения души, ни для обрядов над оружием, обязательных для каждого серого рыцаря накануне битвы, времени не оставалось. Лигия внизу. Если она и жива еще, то скоро может погибнуть. Серые рыцари – ее единственная надежда на спасение. «Навигатор, в кабину!» – крикнул Аларик, выбежав из капитанской рубки. «Выводи корабль на пусковую позицию! Полет-контроль! Когда я добегу до пусковой палубы, у меня должен быть курс на поверхность!» По пути к ангару громовых ястребов Аларик торопливо бормотал 7 молитв нетерпимости. Где-то внизу взревели мощные двигатели Рубикона. Сервиторы и члены экипажа пробежали по палубам навстречу правосудару. Корабль резко вздрогнул, поворачиваясь пусковыми люками к поверхности Софану Секундуса. «И наполни мою душу праведным гневом и укрепи мою руку!» «Астропаты доложили о странных явлениях в варпе», — донесся голос по воксу из капитанской рубки. «Они говорят, что слышат вопль». Аларик, сокращая путь в пусковой ангар, проломил ударом плеча переборку. 2 из 3 грозовых ястребов были загружены и заправлены для полета. Колесные сервиторы отсоединили шланги, по которым заливался Прометий. Корабль с отделениями Танкреда и Генхайна был полностью готов к запуску. У второго, ожидавшего Сантора и Аларика, был опущен задний борт. Воины его отделения поджидали командира. «И направь мою руку, благослови оружие, пусть твоя ярость станет моей яростью, и через меня испепелит плоть великого врага». «Мы получили сообщение», — раздался голос связиста. «Лигия? Тайцы? Уже хорошо. Что он сказал?» «Только набор координат, но это определенно он». «Где?» «Лощина рядом с городом, как раз на краю пятна помех». «Значит, там мы и приземлимся», — решил Аларик. Он взбежал по сходням в пассажирский отсек грозового ястреба, где его молчаливыми кивками встречали знакомые лица воинов. Все надели шлемы и пристегнули ремни. «Навигаторы, курс проложен?» «Да, и программа посадки уже загружена». Задний борт позади Аларика плавно поднялся на место. «Тогда открывайте шлюз и запускайте корабль», — распорядился Аларик. Начался предстартовый отсчет. В отсек ворвался пронзительный гул двигателей, усилявшийся по мере запуска всех систем громового ястреба. Двери ангара автоматически захлопнулись, вызвав гулкий и рев выходящего воздуха. Громовой ястреб рванулся вперед, и его пассажиров придавило к спинкам сидений. Аларик выглянул в иллюминатор боевого корабля с ревом покидавшего Рубикон. Корма ударного крейсера быстро отдалялась. Освещенный полумесяц Софану Секундоса, пустынный и серый, кроме одного ярко-зеленого пятна с черной кляксой посередине, возник перед обзорным окном. Аларик чувствовал темную и насмехающуюся магию, но серые рыцари всю жизнь тренировались ради борьбы с ней. Внизу под темнеющим небом проносились леса. Погруженные в тень долины были похожи на реки чернил, и будто сломанные зубы торчали отдаленные вершины голых скал у самого горизонта. Двигатели громового ястреба взвыли еще громче, стараясь преодолеть нарастающую силу притяжения и удержать падающий корабль. Громовой ястреб приближался к заданной цели, внизу уже чернела узкая долина. Из-за сильнейших помех датчики корабля почти не действовали, так что пилоты Малеус вели судно на свой страх и риск. Мимо иллюминатора пронеслись темные травянистые склоны. Громовой ястреб описал широкую дугу и выпустил шасси. Они с сильным толчком уперлись в землю, и главные двигатели смолкли. Долина оказалась глубокой и темной. По обеим ее сторонам сплошной массой зелени стоял густой сумрачный лес. Дно долины покрывали колючая трава и кустарники. Вдали виднелся темный плотный купол колдовства. Небо над головой приобрело такой же оттенок, что и колдовство, черный с багровыми разводами и серебряной пылью звезд. Открылся задний борт, и стало видно, что шасси громового ястреба, прежде чем остановиться, прорыли в плотной почве две глубокие борозды. «Выходим!» — скомандовал Аларик. Через несколько секунд отделения Сантора и Аларика были на земле с оружием наготове. Едва Аларик коснулся ногами почвы, он ощутил эхо явления, о котором предупреждали астропаты. Возбуждение в варпе, проявление активности где-то на границе реального мира. Авточувства Аларика быстро преодолели сумрак. Темная, густо переплетенная растительность Софану Секундоса цеплялась за склоны долины, постепенно переходя в непроходимый лес на краю обрыва. «Танкрет!» — окликнул Аларик своего друга по общему каналу Вокса. «Мы спускаемся! Вы нашли его?» «Нет! Начинаем поиски!» Громовой ястреб Танкреда появился над долиной, осыпал небо голубыми искрами реактивных двигателей и приземлился рядом с Алариком. Задний борт с громыханием опустился, и воины Танкреда высыпали наружу, не дожидаясь, пока утихнут двигатели. Массивные фигуры в доспехах терминаторов с глухим стуком попрыгали на влажную траву. «Что-то нашел!» — внезапно раздался в Воксе голос брата Марла. «Одного из десантников Сантора!» «Я думаю, это он!» Сантора жестом позвал своих воинов к тому месту, где находился Марл. «Отделение! Прикрыть тыл!» — приказал Аларик, и его братья развернулись, охраняя периметр. «Точно!» — передал по воксу Сантора. «Это один из ее охранников!» «Тайцы?» «Трудно сказать!» «Оставаться на месте!» — бросил Аларик своему отделению и поспешил к Сантора, перед которым на земле распростерлась темная фигура. Это определенно был один из культистов смерти Лигии, в черном облегающем костюме, теперь порванном и испачканном. Маска упала с головы, и Аларик осознал, что впервые видит лицо одного из охранников Лигии. Он узнал и меч тайцы, все еще зажатый в руке. Если у культистов и был лидер, кроме Лигии, то это был именно тайцы. И если она хотела послать кого-то, чтобы передать серым рыцарям координаты для безопасного приземления, Лигия выбрала бы его. Аларик опустился на колени рядом с Тайци. Он еще дышал, но был жестоко ранен. Вся кожа покрылась ссадинами и порезами. Одна нога явно сломана, а грудь так разбита, что Аларик изумился способности культиста делать хоть небольшие вдохи. Приятное худощавое лицо хранило следы ударов. Гладкие черные волосы слиплись от крови, а челюсть свернута на сторону. Осколки зубов вместе с потеками крови прилипли к подбородку. «Он жив!» – объявил Аларик. «Ты можешь говорить?» Веки Тайцы поднялись, но под ними не было глаз. Из глазниц Тайцы жирными розовыми червями высунулись два щупальца и стали омерзительно извиваться, приоткрывая на концах алчные пасти. Лицо Тайцы лопнуло в нескольких местах, и на костях обнаружились целые гнезда червей, пожиравших голову культиста смерти и оставлявших после себя пузырящуюся массу. «Микрос!» — крикнул Сантора. Вперед выступил воин из его отделения, несущий огнемет. Аларик отшатнулся, и Микрос тотчас окатил извивающиеся клубки мощным потоком освещенного пламени. Насыщенный аромат ладана смешался с запахом горящей плоти, и вскоре тело исчезло. «Это были...» — заговорил Сантора. «Танкрет Генхайн!» — крикнул Вокс Аларик, видя, что оба отделения уже вышли из корабля. «Тайцы манипулировали! Они ее схватили! Дайте мне...» Танкрет увидел их первым, и Аларик понял, что-то случилось, раз весь отряд поднял оружие в направлении верхней кромки склона долины. Лес над склоном ощетинился копьями, словно сами деревья шагнули навстречу серым рыцарям. Внезапно в сгустившемся сумраке блеснуло оружие, показались знамена и яркие одежды баронов сверхкороля. Звон металла и ржание таров смешались с шумом холодного ветра в ветвях деревьев. Аларик посмотрел на противоположный склон. Там тоже были люди, возможно, многие тысячи воинов. Они ждали серых рыцарей. Существо в голове Тайцы завладело им и заставило заманить серых рыцарей в ловушку. «Солдаты с неба!» — раздался голос Геральда из рядов солдат сверхкороля. «Наш император питает отвращение к еретикам, которые охотятся за душами его людей. Духи давно умерших королей плюют на язычников, осквернивших земли сверхкороля. Император, повелитель перемен и тысячеликий принц проклинают ваши сердца. Ваша смерть – жизнь для нас!» «Сомкнуть ряды!» – скомандовал по воксу Аларик, и серые рыцари плотным кольцом окружили оба громовых ястреба. Затем правосудар обратился к своему отделению. «Они сейчас будут атаковать. Вьен, Клостус, вы впереди, со мной. Ликос, ты с отрядом Глайвана в центре. Очистите ваши души и укрепите веру». Наверху взревел боевой рог, и командиры армии отдали последние приказы на языке своих давно умерших королей. Черная масса, ощетинившаяся копьями, и кавалерия на тарах одновременно двинулись вперед, заполнив долину оглушительным шумом. Аларик видел, как жилистые, узловатые ноги таров быстро несут их вперед. Сверкают доспехи сидящих на них рыцарей, развиваются разноцветные знамена дюжины баронов. Правосудар Генхайн из середины серых рыцарей прокричал приказ, и болтеры ответили огнем. Каждый серый рыцарь посылал в надвигающуюся массу белые полосы снарядов, взорвавшихся кровью врагов. Тары валились на землю, сбрасывая седоков. Тела солдат превращались в бесформенные куски плоти и рейки крови. Но следующие шеренги перешагивали через погибших и упрямо двигались вперед, устилая своими телами пространство вокруг серых рыцарей. Задние ряды кавалеристов неслись на десантников Аларика, перескакивая через мертвых сограждан. Атака разгоралась, и воздух наполнился знакомым запахом смерти. И вот прорвался первый из них. Аларик успел рассмотреть сжатые зубы под забралом, украшенные цветными полосами доспехи поверх яркой развивающейся одежды, смуглую кожу и белые волосы. Лезвие малибарды Немезиды правосудар отбил нацеленное в голову копье и ударил кулаком другой руки в оскаленные зубы Тары, несущего всадника. Рука пробила массивную челюсть, и тогда Аларик нажал пусковую кнопку штурмболтера, встроенного в латную рукавицу. Снаряд разорвал животное на части. Всадника Аларик наколол на острие алебарды и, не стряхивая тело, разрубил второго, идущего следом противника. Рядом с Алариком брат Вьен снес голову Тара, вскочил на его труп и, размахивая своей алебардой, словно палицей, расшвыривал людей в стороны. Холварн встал у плеча Аларика и проткнул мечом еще одного всадника. В бой вступил Дворн. Его молот на фланге описывал широкие дуги, оставляя за собой мешанину разбитых тел. Аларик скорее почувствовал, чем услышал, что атакующие столкнулись с отделением Танкреда. Он увидел летящего по воздуху Тара, явно брошенного кем-то из братьев Терминаторов. Затем донесся голос Сантора, выкрикивающий молитву стойкости. Лязг мечей подсказал Аларику, что воины Сантора уже вступили в бой с пешими фехтовальщиками. Под ударами снарядов и клинков серых рыцарей наступающие солдаты превращались в окровавленные лохмотья. Основную массу армии сверхкороля составляла пехота, вооруженная мечами и копьями, и эти отряды упрямо двигались вперед. Вот так можно было победить серых рыцарей, задавить массой. Заманить в ловушку между двумя людскими потоками, где со временем могут подвести даже лучшие доспехи, а заряды болтеров рано или поздно закончатся. Тогда сотни рук прижмут их руки к земле, сотни тел повиснут на ногах, и все братья погибнут. Аларик взглянул в сторону громовых ястребов. Машины были облеплены людьми, которые пытались открыть заглушки и разбить окна. В одной кабине что-то мелькнуло. Пилоты Малеус, вероятно, сражались с теми, кто сумел проникнуть внутрь. Они будут биться насмерть, но все равно не устоят, и громовые ястребы будут разрушены. Толпы людей продолжали напирать. Лезвия мечей уже доставали до Аларика, лязгая по его доспехам. Перед ним встала стена стали, а за ней целое море пылающих ненавистью людей. Один из врагов уклонился от молота Дворна и ринулся на десантника, заставив его отступить на шаг назад. За ним бросилась целая дюжина, стараясь повалить воина на землю. Клостус рассек одного из противников от шеи до пояса и отбросил второго, но люди продолжали прорываться в образующуюся брешь бесстрашно и фанатично. «Танкред, надо прорываться, их слишком много!» крикнула Ларик в вокс. Он оглянулся на Сантора. Воин возвышался над морем солдат и размеренно гвоздил их по головам палицей Немезиды. Со стороны отделения Генхайна доносилась болтерная стрельба. Псипушка Ликаса посылала в задние ряды сверкающие снаряды, но врагов было слишком много, чтобы даже заметить эти потери. Аларик понимал, что Танкред был единственной надеждой серых рыцарей. «Братья!» — вскричал Танкред. «За справедливость! За чистоту! Будьте сильны в своей ненависти и неустрашимости!» «За справедливость!» — откликнулись его люди. Аларик ощутил слабый гул в той части мозга, что отвечала за психическую устойчивость и помогала выдержать тренировки серых рыцарей. «В страданиях и в славе!» — продолжал Танкред, разрубая мечом Немезиды одновременно двоих врагов. А шум в голове все нарастал, превращаясь в оглушительный хор. Вокруг отделения Танкреда уже заплясали белые молнии. И вот, словно разрыв бомбы, словно метеор, колоссальный взрыв света ворвался в толпу перед Танкредом. Сила удара потрясла всю армию сверхкороля. В ослепительной вспышке Аларик видел, как плоть испаряется с костей, как распадаются на части тары, как пространство освобождается от врагов. Они взлетают в воздух и падают на головы товарищей в задних шеренгах. Инквизиторы Орда Малеус называли это явление Холокостом, но оно было гораздо сложнее. На такой шаг были способны лишь серые рыцари с самой устойчивой психикой. Да и те не могли действовать в одиночку. Требовалась помощь целого отделения, руководимого Псайкером. И тогда ненависть к врагу, накопленная за долгие годы тренировок и молитв, преобразовывалась в физическое явление огромной разрушительной силы. Впереди Танкреда образовалось свободное пространство выжженной добела земли. Командир отделения терминаторов с ревом рванулся в образовавшуюся брешь. Отделение Генхайна ринулось за ним, осыпая противников болтерным огнем. Сверкало оружие Немезиды, болтеры гремели без передышки. Терминаторы Танкреда теснили врагов и прорывались сквозь толпы фехтовальщиков Софана. Аларик и Сантора следовали за ними по телам убитых воинами Танкреда, уничтожая каждого, кто оказался поблизости. Ряды нападавших смешались, солдаты бросали оружие и карабкались вверх по склонам, и Танкред поднимался за ними. Все больше и больше солдат противника отступали, и сражение превратилось в беспорядочное бегство. Офицеры и бароны на тарах и лошадях орали на своих людей, призывая продолжать бой, но знамена предводителей уже поникли. Вот так можно было победить целую армию. Показать, на что способны серые рыцари, и дать понять каждому, что он будет следующей жертвой, если останется в строю. Аларик проверил руны, передаваемые авточувствами прямо на сетчатку глаз. Руна Дворна мигала, значит, он был ранен. «Есть потери?» — спросил он по Воксу. «Каанос мертв», — прямо ответил Сантора. «Микос несет его тело». Аларик ощутил ярость. Мало того, что Софану Секунду с обманом заманил серых рыцарей, теперь он еще и забрал жизнь десантника. Аларик хорошо знал его. Каанос был копией Сантора, спокойным, благочестивым и преданным воином. Теперь он уже не прочтет ни одной молитвы. И самым тяжким грехом было оставить тело серого рыцаря на поле боя. Геносемя, которое регулировало обмен веществ Каануса, и его дополнительные органы будут изъяты из тела и переправлены на Титан. Апотекари имплантируют их в организм новичка, только начинающего путь серого рыцаря. Но это произойдет лишь в том случае, если кто-то из них сумеет выбраться с Софану Секундуса. «Мы укроемся на границе леса и будем продолжать двигаться», — передал по Воксу Аларик. «Они пошлют за нами погоню». Затем он переключился на чистоту отделения. «Дворн?» «Рука сломана», — откликнулся Дворн. Это было лучшее, что мог услышать Аларик. Обмен веществ космодесантника поможет быстро вылечить сломанную кость, но до тех пор Дворн не сможет сражаться в полную силу. Внизу, в армии сверхкороля, царила сумятица. Аристократы пытались организовать перепуганную толпу и послать погоню за серыми рыцарями, но приказы не исполнялись. В рядах воинов разгоралась паника. Танкред уже вошел в лес, и его люди одиночными выстрелами убивали всех, кто отваживался их преследовать. Аларик посмотрел вниз и увидел оранжевое пламя над двигателями обоих громовых ястребов. Люди сверхкороля то ли по наитию, а скорее по чьему-то приказу, перерезали топливные шланги и зажгли Прометий. Если серым рыцарям и суждено покинуть Софану Секундус, то только не на этих боевых кораблях. В полночь в самой гуще леса они похоронили Каануса. Правосудар Сантора, сняв с него доспехи, вырезал из горла орган геносемени. Затем брата Каануса опустили в наскоро вырытую могилу. Сантора произнес короткую речь о долге, самопожертвовании и героической гибели на виду у императора. То же самое мог сказать и сам Каанус. Аларик, слушая неизменные слова, произносимые на всех погребениях и проповедях, вдруг осознал, почему Лигия поручила руководство именно ему. Он мог мыслить за пределами ограничений, связывающих большинство серых рыцарей. В то же время он был достаточно силен, чтобы помнить о самых важных вещах – стойкости к влиянию врага, целеустремленности в битве, вере в силу, данную императором, когда нет другой надежды на победу. Сантора не мог стать лидером. Его убеждения были тверды, но и ум стал негибким, закостенелым. То же самое относилось и к Генхайну с Танкредом, какими бы отличными воинами они ни были. Они прекрасные солдаты, способные сдерживать натиск тьмы. Но вести их вперед должен такой, как Аларик. Если замыслы врага заставят его приспосабливаться, он сможет изменить правила, определяющие их жизнь. Вот почему Дурандин так верил в него. Это свойство, незамеченное даже грандмастерами, рассмотрела в нем и Лигия. Но Аларик не слишком радовался своим способностям. Намного легче было бы просто слушаться приказов и сражаться. Командование серыми рыцарями требовало многих качеств, которых он у себя не находил. Ему придется многому научиться, пройти через тяжелые испытания и доказать, что он достоин. Сантора закончил обряд. Боевые братья забросали землей неглубокую могилу. Аларик занес в электронный планшет координаты захоронения. При первой возможности дознаватели Орда Малеус смогут вернуться и забрать тело Каануса для захоронения в катакомбах Титана. Они заберут также доспехи и оружие десантника, сложенное у его ног. Теперь же боеприпасы Каануса разделили между собой воины отделения Сантора. Аларик понимал, что если они будут долго оставаться на планете без поддержки, им может не хватить снарядов. Прежде чем отправляться в путь, Аларик послал на Рубикон секретное сообщение. Правосудо известил команду Орда Малеус о том, что грозовые ястребы уничтожены войсками сверхкороля, и о том, что спустить на поверхность планеты челноки пока невозможно. Он приказал команде не принимать сообщений ни от кого, кроме него, даже от инквизитора Лигии, и пообещал известить их, если ситуация изменится. В ответ он получил краткое закодированное подтверждение. Правосудар Генхайн отошел от могилы Каануса. «Правосудар!» – окликнул он Аларика, блеснув в лунном свете своим бионическим глазом. «Куда теперь?» «Куда же еще?» – воскликнул Аларик, пряча свой планшет и обнажая оружие Немезиды. «На Хаджи-Шейм!» Дворец сверхкороля представлял собой огромный лабиринт, спускавшийся глубоко под землю. Просторные сводчатые залы сменялись длинными низкими галереями с белокаменными лестницами, многочисленными комнатами и узкими переходами. Повсюду на каменных стенах были выбиты священные тексты. Чем глубже вниз, тем чаще имперские молитвы заменялись нечестивыми цитатами, где воспевалась хвала службе жителей Софано, повелителю перемен и его многоликому слуге, которым мог быть только Гаргатулот. В спертом воздухе пахло обгоревшей плотью. Фонари погасли, и целые уровни лабиринта были погружены во мрак. Злобные голоса людей доносились со всех сторон, и все это место казалось каменной клеткой для загнанной добычи. Этой добычей была инквизитор Лигия. Пятеро из ее культистов смерти были еще живы. Тайцы пожертвовал собой, чтобы они смогли спуститься с первого этажа под землю, но здесь их преследовали десятки людей. Лигия слышала молитвы и проклятия, солдатские песни, отрывистые приказы, лязг железа по камню и свист обнажаемых мечей. «Ксиан, Кшан, идите вперед! Придется спуститься еще глубже!» Лигия торопливо шла по длинному низкому коридору с двумя рядами статуй. Лицо каждой фигуры было словно разъедено кислотой. Два культиста смерти длинными грациозными прыжками устремились вперед и словно призраки исчезли за поворотом. Остальные плотнее окружили госпожу. Лигия даже ощутила запах искусственных гормонов, циркулировавших теперь по их венам. Культисты смерти были обязаны до самой смерти служить Лигии. Их предназначением было убийство. Сам культ был странным ответвлением имперской церкви, сумевшим ускользнуть от внимания экклезиархии. Культ проповедовал смерть врагов в качестве жертвоприношения императору. Культисты смерти предлагали свою помощь любому, кто служил императору, а поскольку Лигия однажды освободила культ от демона-паразита, затесавшегося в организацию, ей были навечно предоставлены 6 лучших членов в качестве охранников. Каждый из них имел комплект искусственных сухожилий и нейроактивируемый инжектор гормонов. Каждый перенес хирургическую операцию усиления мускулов и изменения пищеварительной системы, что позволяло им жить за счет крови, пролитой их жертвами. Теперь их осталось 5, и Лигия знала, что даже ее культисты смерти не в силах противостоять слишком многочисленной армии сверхкороля. В конце концов, ее загонят в угол и убьют. Ей ничего не оставалось делать, как только сражаться до конца и смириться с неизбежностью. Позади Лигии из-за угла появились отблески факелов. «Ло, Гао!» – позвала она, но двое культистов уже бежали по коридору, не дожидаясь команды. Гао подпрыгнул, оттолкнулся ногой от головы ближайшей статуи и перевернулся в воздухе. Сверкнуло лезвие, и голова первого преследователя, завернувшего за угол, слетела с плеч. Ло двигалась, пригнувшись к самому полу, и два ее кинжала снизу вверх вонзились в живот второго нападавшего. Оба противника были солдатами личной гвардии сверхкороля, теми, что в почетном карауле на тарах провожали ее ко дворцу. У каждого в шлеме было прорезано по дюжине глазных отверстий, а их мечи походили на белую кость. Едва тела успели упасть на пол, за стеной на грани реальности и варпа раздался пронзительный вопль. Лигия вытянула вперед руку и позволила значению настенной надписи впитаться в мозг. Где-то позади остался незамеченный барьер, и теперь она направлялась в такое место, где спокойно могли разгуливать создания императора, повелителя перемен и тысячеликий принц. Таким образом, жители Софану Секундуса поклонялись ужасному смешению религии Империума и хаоса. Лигия ощутила, что стены реальности становятся все тоньше. Она повернула за угол. Сидящий на корточках Шан показал, что путь пока безопасен. «Здесь очень сильна власть врага», — сказала Лигия культистам смерти, когда Гао и Ло догнали всю группу. «Это его территория, я чувствую. Здесь может быть недостаточно вашей силы. Я не думаю, что мы останемся в живых, так что лучше скажу сейчас. Вы отлично служили мне, братья и сестры». Культисты смерти ничего не ответили. Они никогда не разговаривали. Но Лигия знала, что они ее поняли. Внезапно в стену ударился ливень стрел, и Гао проворно отскочил в сторону. Затем раздались крики. Лигия позволила смыслу проникнуть в мозг и ощутила ненависть и азарт погони. Лигия побежала. Она услышала, что и впереди звенит оружие. Но к тому времени, когда достигла следующего перекрестка, Ксианг, держа в руках окровавленные кинжалы, уже выпрямилась над 4 обезглавленными телами. «Они приближаются?» Ксианг кивнула. Лигия быстро перевела взгляд на тела. У одного было 3 руки, а свалившийся шлем открыл 3-й глаз в середине лба, широко раскрытый, налитый кровью. Мутанты! Прикосновение хаоса сказалось даже на личной гвардии сверхкороля. Одному императору известно, насколько глубоко пал сам Рашемха отважный. Лигия физически ощущала, как ненависть сочится из стен, пола и потолка. Атакующие с воплем бросались вперед. Лигия увидела извивающиеся щупальцы и ужасающие разросшиеся челюсти, сверкающие зубами. Масса людей бросилась на них сразу с трех сторон. Ксианг взбежала по стене до самого потолка, и прежде чем она спрыгнула на пол, двое нападавших упали с перерезанными шеями. Ло бросилась в атаку и врезалась в толпу людей. Она неистово вращала кинжалами, отсекая руки и вспарывая животы. Но трое врагов перескочили через Ло и ринулись навстречу Лигии. Инквизитор, вытянув вперед руку, активизировала нейрорецептор в большом аметистовом перстне. Оружие на пальце, стоившее больше, чем весь дворец ее отца, пронзило и сине-белым копьем лазера горло ближайшего противника и остановило атаку. Ксихо тем временем проскользнул мимо Лигии и успел убить еще двоих, пока та не опомнилась. Лигия почувствовала колдовство раньше, чем был нанесен удар. Низкий рев, почти на границе слышимости, возник в голове и стал нарастать до непереносимого крещендо. А затем по коридору пронеслась черная молния. Тьма наполнила все помещение, но сильные, как клещи, руки схватили Лигию сзади и бросили поперек коридора, так что она сильно ударилась о стену. Затем свет вернулся, и инквизитор увидела, что ее спас Гао, культист смерти, но его самого взрыв психической энергии разорвал на части. Кровь Гао брызнула на Лигию, обжигая ей глаза. Обгоревшие куски тела Гао с глухим стуком шлепнулись на пол. Лигия вытерла с лица капли крови и сквозь слезы увидела колдуна, обнаженного до пояса и в кильте из десятков разноцветных лоскутов. Сухощавый торс был отмечен глубоко вырезанными символами переменчивого бога. Из ран текла кровь темно-синего цвета. Вокруг его рук плясали языки черного пламени. Колдун бросил новый заряд на этот раз в сторону Ксианг, которая одна сдерживала натиск шестерых фехтовальщиков. Ксианг успела отпрыгнуть в сторону, но сила взрыва подбросила ее к потолку. С каждым взрывом голоса варпа становились все сильнее. Лигия поняла, что они оказались совсем близко к главному очагу разложения, разъедающего Софану Секундус. Ксианг и Шан подхватили Лигию и понесли по дымному коридору прочь от колдуна и солдат армии сверхкороля. Лигия пыталась прочесть информацию, накопленную в камнях, и представить себе сложный план нижних уровней дворца. И она увидела вокруг себя путаницу коридоров и комнат, ощутила, как они расходятся от темного пятна в самом центре. «Сюда!» промолвила она, указав рукой на круто сворачивающий проход. Ло и Ксихо побежали вперед, а Ксианг и Шан, не замедляя бега, продолжали нести ее через клубящуюся тьму и мерцание черных огней. Впереди показалась большая деревянная дверь, выкрашенная в темно-красный цвет. Ксихо ударил ногой, и дерево треснуло. Навстречу хлынули красноватый свет и нечеловеческие вопли. Лигию внесли внутрь. Воздух в комнате казался теплым, как кровь. Каменный пол слегка вибрировал. Помещение было многоугольным, но Лигия не могла сосчитать количество углов. Всякий раз, когда она смотрела в какую-то сторону, углы начинали двигаться перед глазами. Комната увеличивалась или уменьшалась, меняла форму, и размеры ускользали от глаз инквизитора. Стены закрывали полотнища, исписанные на текучем наречии Софану Секундуса, но буквы извивались, словно черви. По углам комнаты были сложены кипы книг и свитков, а в центре от неглубокой закопченной ямы пахло сгоревшими специями и плотью. Повсюду виднелись символы хаоса – восьмиконечная звезда и темная комета Повелителя перемен. Но они ускользали от взгляда Лигии, как будто боялись, что их прочтут. Стены пульсировали энергией, и от них струился кроваво-красный свет. В комнате было три двери. Та, в которую они вошли, уже разлетелась в щепки. Меч Ксихо сверкал в воздухе, отсекая тянущиеся к Лигии руки вместе с оружием. Остальные две двери распахнулись, и в одну хлынул поток солдат сверхкороля. В том, кому подчинялась армия, сомнений больше не оставалось. На каждом из воинов лежала печать мутации. Повсюду мелькали когтистые лапы, клешни, как у насекомых. Из груди таращились фасетчатые глаза. На животах кричали рты. Кое-кто уже бросил оружие, чтобы сражаться клешнями и шипами. В другую дверь вошел колдун. Лигия чувствовала, как он силен. Черный огонь, покрывавший всю верхнюю половину тела, попросту прожег толстое дерево. Сквозь пылающую кожу был виден скелет, светящийся зарядом энергии. Все тело было усыпано десятками глаз, сверкавших драгоценными жемчужинами. «Не прикасайтесь к нему!» — крикнула Лигия, стараясь превозмочь шум в голове. Она знала, что губительным может стать одно присутствие колдуна. Культисты с их незащищенными душами погибнут, едва дотронувшись до него. Лигия не могла двигаться и убивать так быстро, как они, но душа Псайкера, обученного Ворда Малеус, обладала большей силой, чем их тела. Шан кружил вдоль стен, и метательные лезвия летели из его рук, словно пули, вырезая шеи и животы врагов. Ксианг была окружена, и одна держалась против дюжины солдат. Пара кинжалов сверкала перед ней, вспарывая тела мутантов, выбрасывая наружу липкие жгуты внутренностей. Ксихо и Ло держались рядом с Лигией, отбивая мечами каждую попытку подойти ближе, но противников было слишком много, и чудовищные войны подступали все ближе. Колдун шагнул в воздух. Комната, вернее храм, мгновенно растянулась вокруг него, и он стал подниматься ввысь, выбрасывая пучки черных молний. Лигия ощутила, что в голове вновь нарастает шум. Для нее и культистов смерти комната оставалась слишком маленькой, чтобы укрыться от колдовского заряда. Психогенная мощь испепелит всех, кто находился в храме. Она почти мертва. Она не выдержит сражения против такой силы. В ее власти распознавать значение, а не разрушать. Но значение самого храма – разложение, ненависть. Лигия открыла мысли, и в ее мозг хлынул могучий поток ненависти, копившийся на страницах книг и в настенных молитвах. Поток страданий и смерти исторгли сами камни под ее ногами. Сила потока была такова, что подняла Лигию в воздух, и инквизитор ощущала, что ее переполняет энергия. Никогда раньше, ни в Ордо Еретикус, ни среди Малеус, Лигия не думала, насколько сильной может быть ненависть. Как будто живое существо вселилось в ее тело. Оно рвалось наружу, обретало форму и было слишком горячим и злобным, чтобы его удержать. Тысячеликий принц восстанет. Повелитель перемен пройдет по тропе, вырезанной Гаргатулотом среди звезд. Хаос – вот естественное состояние всех вещей, и немощное сопротивление слепцов рассеется под натиском этого прилива. Цзинч будет править, и не останется других законов, кроме хаоса. Лигия сконцентрировала все эти мысли и образы в тугой комок ненависти в нижней части живота, собирая каждое слово и каждый звук. Потом пронзительным воплем вырвала комок из себя и швырнула в окружающий мир. Раскаленный до бела вихрь ненависти сорвался с ее губ и врезался в грудь колдуна. Энергия переполнила его тело. Оно взорвалось ослепительным пламенем, черными молниями, градом обугленных костей и каменно-твердых глаз. Пламя ураганом пронеслось по храму. Культисты смерти взлетели в воздух перед волной ненависти. Она окутала солдат сверх короля и испарила плоть на их костях. Книги и свитки остались нетронутыми. Ненависть была настолько сконцентрированной, что затронула только живых существ, только врагов. Наконец ураган затих, и Лигия поняла, насколько она измучена. Ее тело содрогнулось и рухнуло вниз. Но один из культистов вовремя подскочил и поймал ее, прежде чем Лигия ударилась о твердый каменный пол. Она задыхалась. Никогда раньше Лигия не ощущала в себе такой колоссальной силы. Она и не подозревала, что эмоции могут обладать таким могуществом. Еретикус не пытались раскрыть все ее возможности, а пришедшие на смену Малеус заботились лишь о том, чтобы ее воля могла устоять против врага. Шан помог Лигии встать на ноги. Культист смерти слегка наклонил голову, это означало вопрос. Что теперь? Куда идти? Лигия огляделась вокруг. Почерневшие кости солдат сверх короля вперемешку с книгами валялись вдоль стен. Не слышно было больше ни приказов, ни топота ног по каменному полу. Она испепелила всех, кто был послан за ней в погоню. «Мы возвращаемся наверх», — сказала Лигия.